Глава 25. «Ты волнуешься», — произносит Тайлер, когда мы, держась за руки, приближаемся к входной двери в родительский дом. «Нет, с чего ты?» — я начинаю оправдываться, но едва встречаюсь с его ясным взглядом. Поверженно соглашаюсь. «Конечно, ты прав. Волнуюсь». «Не нужно. Я тебя не подведу». Мне стыдно признать, что Тайлер безошибочно озвучивает мои потаенные страхи, хотя их причина вовсе не та, которую он может предположить. Меня не беспокоит, что родители сочтут Тайлера недостойным их дочери. Меня беспокоит большая вероятность того, что они это продемонстрируют, и тем самым его обидят. Дверь по традиции открывает мама. Семейные ужины для нее — большое событие, и она всегда подходит к ним с особенной тщательностью, начиная от собственного внешнего вида и заканчивая сервировкой стола. Вот и сейчас она выглядит безупречно. Элегантное черное платье в комплекте с дизайнерской брошью, бриллиантовые серьги и салонная укладка. «Здравствуй, милая!» Легко коснувшись кончиками пальцев моей щеки, мама мягко меня целует. «Как добрались?» «Прекрасно, мам. Дороги сегодня практически пустые». «А ты Тайлер, правильно?» Мамин голос звучит чуть выше, чем обычно, когда она сосредотачивает внимание на моем спутнике. Я предупредила, что приеду не одна, поэтому появление Тайлера не должно стать для нее сюрпризом. Однако это не мешает ей замереть с неестественной улыбкой на лице и оценивающе изучать его глазами. «Правильно», — негромко произносит Тайлер. «Здравствуйте, миссис Таунсенд». Не позволяя маме чересчур увлечься разглядыванием, я сжимаю его ладонь и тяну за собой в прихожую. «Кстати, Дженни тоже будет», — сообщает мама, закрывая за нами дверь. «Позвонила сегодня утром и сказала, что купила билет на самолет». Чувство облегчения разливается по коже, подобно воде из душевой лейки. Я знаю, что Дженни симпатизирует Тайлеру, а значит, сегодня за столом в моей команде будет на одного человека больше. Мы проходим в гостиную, в которой нас ожидают облаченный в строгий костюм отец и стол, уставленный закусками. При звуке нашего появления его суровый взгляд впивается сначала в меня, после чего бегло переключается на Тайлера. Чересчур долго задерживается на нем, сканируя до мельчайших деталей, словно пробует на зуб подозрительную монету. Тайлер стоит молча, позволяя ему беспрепятственно изучать себя. «Здравствуйте, мистер Таунсенд», произносит после того, как пристальный взгляд отца ослабляет свою хватку. «Добрый день», — сухо бросает отец и переключает внимание на меня. «Как вы добрались, Рика? Он явно пребывает не в самом благостном расположении духа, и вряд ли это связано с работой. Очевидно, несколько дней, прошедших со времени нашего последнего телефонного разговора, оказалось недостаточно, чтобы смириться с изменениями в моей жизни, и отец явно собирается это продемонстрировать за ужином. «Привет, пап!» Отпустив руку Тайлера, я шагаю к отцу и быстро целую шершавую щеку. «Мы приехали на машине Тая». Повернувшись, я посылаю своему парню кокетливую улыбку. Он, кстати, отличный водитель. «Давайте садиться за стол», распоряжается отец, глядя на застывшую в дверях гостиной маму. «Дженни, как обычно, явится в последний момент, поэтому не вижу смысла задерживать ужин. Мне бы как раз хотелось дождаться подмоги в лице сестры, но я решаю с ним не спорить. Тайлер, ты давно занимаешься боями?» Осторожно приступает к допросу мама, спустя 10 минут после официального начала ужина. «С 17 лет, миссис Таунсенд», — ровным голосом отвечает он, откладывая вилку. «От волнения я проглотила уже половину салата, а Тайлер свой едва ли попробовал. «И что? Хорошо платят?» Это отец подает голос, не удосужившись приправить его малой таликой деликатности. Ясно дает понять, что он на своей территории. Я его дочь, и у него есть преимущество в виде возраста и статуса. Хорошо, Рика ни в чем никогда не будет нуждаться. Ну а сколько ты еще планируешь драться за деньги? Что случится, когда после очередного нокаута ты превратишься в вареный овощ? От такой неприкрытой грубости я непроизвольно подскакиваю на стуле, но Тайлер перехватывает мою руку под столом, прежде чем я успеваю начать возмущаться. У меня не бывает нокаутов. Потому как отец набирает воздух, я вижу, что он хочет возразить. Однако Тайлер продолжает. Я не планирую всю жизнь заниматься боями. Я хочу осесть в Нью-Йорке и приобрести жилье. Сейчас подыскиваю зал, чтобы набрать группу детей и тренировать их. Потому как медленно он выговаривает слова и делает паузы, будто ему необходимо передохнуть, я ощущаю, как непросто ему это дается. Тайлеру не свойственно изъясняться пространно, и сейчас он изменяет себе для того, чтобы поладить с отцом. Делает это для меня. И лишь через несколько секунд до меня вдруг доходит смысл его слов. Тайлер не хочет связывать свою жизнь с боями. Думает о том, чтобы стать тренером. Он никогда об этом не говорил. «Тренер», — повторяет отец, вкладывая в короткое слово весь присущий ему скептицизм. «Рика ни в чем не будет нуждаться», — произносит Тайлер в очередной раз, безошибочно угадывая завуалированное послание. Я нахожу его руку под столом и коротко сжимаю. Возможно, гордость, неподходящее в данной ситуации чувство, но я им горжусь. Я знаю мало людей, которые бы не растерялись перед прессингом отца, а он по долгу службы в этом большой профессионал. Повисает неловкая пауза, но через пару секунд, к счастью, раздается звонок в дверь, отдаваясь в душе эхом облегчения. Моя Дженни. Ей всегда с небрежной легкостью удается парировать нападки отца на ее праздный, по его мнению, образ жизни. И я очень надеюсь, что обстановка за столом немного разрядится. «Всем привет!» Сестра входит в гостиную, наполняя ее стены бьющим через край энтузиазмом. Подмигивает мне и с озорной улыбкой смотрит на Тайлера. «Добро пожаловать в семью, красавчик!» Она по очереди целует маму и отца, после чего подходит ко мне и, обняв за шею, заговорщицки шепчет. «Решила, что сегодня за столом тебе не помешает дополнительный игрок-толстушка. Я с благодарностью сжимаю ее ладонь и глажу по волосам. Приятно, что хоть кто-то в семье на моей стороне». Дженни усаживается рядом с мамой и, салютуя стаканом минеральной воды, весело интересуется. «Как дела на работе, пап? Люди вокруг по-прежнему такие же идиоты?» Отец недовольно морщит нос, не удостаивая ответом саркастическое подначивание сестры, и вновь переключает внимание на меня. «Я подумал, что на это Рождество неплохо будет всей семьей слетать в Ванкувер, навестим вашего дядю Джорджа. Он недавно добился значимого повышения, и я хочу лично его поздравить. Так что на праздники ничего не планирую, Рика, и ты тоже, Дженни». «Мы обсудим это с Тайлером, пап», — произношу нарочито громко. «Если у него на Рождество нет планов, мы с удовольствием присоединимся». «Я говорил о семье», — безапелляционно рявкает отец. Флюиды сочувствия в глазах сестры заряжают неприятием каждую клетку тела, и я вдруг ясно осознаю, что больше не имею ни малейшего желания делать вид, что то, что происходит сейчас за столом, в порядке вещей. потому что ни возраст, ни социальный статус, ни родственные связи не являются поводом терпеть обесценивание и неуважение к себе и окружающим. «Папа, я отодвигаю от себя тарелку и медленно поднимаюсь. Я бы хотела поговорить наедине». Отец демонстративно медленно промокает губы салфеткой и, откинувшись на стул, смиряет меня продолжительным взглядом. Закончив сеанс визуальной пытки, поднимается и, не дожидаясь меня, идет в сторону своего кабинета. Я ненадолго глажу Тайлера по плечу. В ответ он поднимает на меня глаза, в которых безошибочно угадывается улыбка. На Рождество я свободен. Мне вдруг становится необычайно легко. С чего я решила, что Тайлера задевает сказанное моими родителями? Он уже много раз доказывал, что его уверенности в себе и самодостаточности хватает для того, чтобы наплевать, что о нем думают другие. Он здесь лишь потому, что это важно для меня. И что бы ни думали о нем мои родственники, на нас и наши отношения это никак не влияет. «Так когда вы с моей сестрой заедете ко мне в гости, Тайлер?» — доносится веселый голос Дженни. «Пока я следую за отцом. Чтобы ты знал, я готовлю изумительные равиоли». В кабинет я захожу, преисполненное спокойствия и уверенности в собственной правоте. «И на этого парня ты променяла Итана?» — гремит родитель, едва дверь за мной захлопывается. «Перспективного юриста на бойца без правил, который в будущем хочет стать тренером. Я думала, ты любишь бои без правил. Я люблю смотреть их по телевизору и никогда не предполагал, что с одним из этих груш для битья моя младшая дочь решит связать свою жизнь. То есть они достаточно хороши, чтобы тебя развлекать, но недостаточно, чтобы сидеть с ними за одним столом и проявить уважение. Не слишком ли скандальное заявление для представителя власти? Вряд ли бы народ Бостона такое оценил. Ты передергиваешь, Рика, кривится отец, хотя мы оба знаем, что это не так. Подумай, что ждет тебя с этим парнем. Итан воспитанный, интеллигентный, имеет вес в обществе. В нем я, по крайней мере, уверен. Твоя уверенность совсем не главное здесь, пап. Прежде всего, должна быть уверена я. Я люблю его, добавляю с улыбкой. Тайлер делает меня абсолютно счастливой. Я думал, моя младшая дочь умнее своей ветреной старшей сестры, качает головой отец, вкладывая в это движение всю горечь собственного разочарования. «Разве ты любишь меня за то, что я принимаю умные решения, пап? Неужели тебе важнее раз в месяц лицезреть фальшивую проекцию счастья на семейном ужине, чем быть уверенным, что я по-настоящему счастлива? Каково тебе будет знать, что твоя дочь живет с нелюбимым человеком лишь для того, чтобы потешить твои представления о том, какой должна быть ее жизнь? Как политик, я привык смотреть в будущее, Рика», — жестко произносит отец. «С этим парнем у тебя будущего нет. С первого взгляда бросается в глаза, что вы ни одного поля ягоды. Любовь, страсть — все это проходит. А что вы будете делать дальше?» «Не знаю, пап», — пожимаю плечами. «То же, что и все. Ходить на ужины и по магазинам. Купим дом, заведем детей. Уверена, Тайлер будет прекрасным отцом». Отец молчит, упершись ладонями в стол, явно не разделяя моей уверенности. «Пап», — шагаю к нему ближе, — «ты ошибочно полагаешь, что твои слова или демонстративное пренебрежение могут что-либо исправить?» «Это не так. Мои отношения с Тайлером — вопрос решенный, и твоя родительская задача — принять». «Я не принимаю ваш союз, Рика. Это твое право, пап. Но ты, по крайней мере, можешь сделать видимость из любви и уважения ко мне. А если этого не случится, то нам придется встречаться реже, потому что даже от семьи я не потерплю неуважения к моему выбору. Я быстро целую его в щеку и выхожу из кабинета, оставив переваривать услышанное. Каким бы тяжелым человеком отец ни был, я знаю, что он любит меня. А ради любви можно смириться со многим.